если бы ты не была яркой звездой, если бы ты не летала как стерх, я не прыгнул бы вверх, я бы жил под водой и, наверное, прожил много лет. Но я отдал свои жабры тебе в обмен на твой свет. Если бы ты не вошла в лабиринт, если бы ты не стояла у врат, то в этой системе координат я вгрызался бы в двери стеной. Но я отдал тебе душу, чтоб ты наполнилась мной. Если бы ты, как таинственный гость, не скрывалась под флёром глухой тишины, мои песни войны, слов кипящая горсть, что я сеял в семи небесах, проросла б алой сталью в твоих изумрудных глазах. На росистой траве, появилась бы ты, в тень туманных легенд отошла б наша бы. И вселенский кузнец взятку времени дал, переплавил бы в сны нашу звездную явь.